Глава седьмая. Краем глаза я заметил, как таксист дал стрекача и спрятался в ближайшие кусты. А после мне стало не до него. Самураи рванули в атаку, и ладно бы они атаковали только меня, но нет. Эти твари попытались прорваться к машине, чтобы захватить раненого парня. Когда до автомобиля оставалось рукой подать, я потянулся к мане. Из-под земли вырвались острые колья, на которые на всем ходу напоролись три бойца из пяти. Хрипя, они барахтались в воздухе, кашляли кровью. Но их мучения продлились недолго. Колья увеличились в размерах, сломав им ребра, а вместе с этим и разорвав грудные клетки практически пополам. Воспользовавшись секундным замешательством, я вырастил купол из лоз вокруг такси. Не успев завершить заклинание, мне пришлось отпрыгнуть в сторону. Самураи использовали странную магию. Она была совсем не такой, какую я привык видеть в Российской империи. Потянувшись к мане, они направили ее в свои клинки, которые вспыхнули ярким пламенем. Одни синим, другие зеленым, третьи красным. «Если бы сейчас был Новый год, я бы решил, что вы выступать решили в роли гирлянд», — усмехнулся я. Вот только им было не смешно. Взмахнув мечами, два десятка бойцов выпустили в мою сторону разноцветные серпы, чем-то напоминающие серп ветра, который использовал Степан. Разрезы были молниеносны и даже заставили меня набросить покров маны и усиление Урфина. Только это и позволило мне уклониться от их атак. Пролетев мимо меня, серпы врезались в хлипкие дома. Стены, куда попадали синеватые разрезы, покрывались льдом. От красных вспыхивали пламенем, словно спички. А зеленые создавали на стенах сорняки, которые корнями крошили каменную кладку в труху. Занятно. Очевидно, что у них артефактные клинки. Нужно забрать парочку. Резко сократив дистанцию, я схватил стоящего перед собой самурая за рукоять катаны и пинком отправил бойца в полет. Спокойно смотреть клинок мне не дали, и пришлось убегать, пытаясь влить ману в эту железяку. «Ловите гайдзина! Не дайте ему уйти!» — гаркнул вожак, думая, что решил спастись бегством. «А ты с чего решил, что я сбегаю?» — разочарованно хмыкнул я и со всего размаха метнул железяку, оказавшуюся обычным мечом, причем мечом плохого качества. Клинок сделал пару оборотов в воздухе и ударил рукоятью в лоб главаря. «Зараза! Я надеялся, что попаду в грудь, а не рукоятью, а острием. Хотя вышло неплохо». Главарь от удара рухнул на землю и, похоже, потерял сознание. «Господин!» — вскрикнули три самурая, которые, судя по всему, были телохранителями этого идиота и рванули к нему. А дальше началось форменное избиение. Я призвал два трофейных меча и, оскалившись, прорычал. «Как я понимаю, вы поклоняетесь искусству сражения на мечах? Давайте я научу вас, как правильно использовать эти железяки». Мои железяки были обоюдоострыми, и самураи смотрели на меня с каким-то пренебрежением, даже отвращением. Тем не менее, они с радостью вступили в бой, пытаясь меня проучить. «Убить его! Мочи гайдзина!» — заголосили самураи, рванув ко мне. Я парировал десяток их выпадов и был вынужден признать, что узкоглазые отлично сражаются. «Да что уж там! Они фехтуют почти что на моем уровне!» Вот только в это «почти» было гигантской пропастью между нами. Несмотря на то, что азиаты наступали со всех сторон, они умирали пачками. Раскосый и изуродованный лицом замахивался клинком, чтобы снести мне голову, и сам лишался головы. Со спины атакуют сразу двое. Первый метит тычковым ударом в печень, второй собирается вертикальным ударом прорубить меня до пятой точки. Но что-то идет не так. Сначала один застывает на мгновение, будто муха, попавшая в янтарь, а потом и второй. В итоге оба лишились конечностей, а после и голов. Я уж и не знаю, что думать. Может, они замерли от моей устрашающей ауры, а может, от артефакта в виде серебряной монетки, которая парализовала их. Мои клинки со свистом прошли сквозь толпу, не оставив никого в живых. А вру. Один все же остался. Подхожу к главарю, который уже пришел в себя и лежит, прикидываясь ветошью в надежде, что я забуду про него. «Чего разлегся? Вставай! Ты же следуешь в Пусидо. Так будь пусей до самого конца, — усмехнулся я. — Буседа, глупый гайдин! — с ненавистью выплевывает он и рывком поднимается на ноги. — Ой, простите, тогда будь бусей до самого конца, — издевательски сказал я и не стал его убивать. За спиной самурая появилась острая лоза, которая уколола его в шею, впрыснув яд квакштуньи. Глаза главаря помутнели, и он как сумасшедший заорал. «Не убивайте, господин, я вас не предавал!» Самурай выбросил клинок и рванул, куда глаза глядят. А глаза его глядели на ближайшую харчевню, куда он и вбежал через бумажную дверь. Перевернул пару столиков, и, судя по всему, его сейчас избивают недовольные гости харчевни. «Сын шлюхи, я заплатил за это саке! Кацура, этот выродок меня укусил!» «Господин, я ни в чем не виноват!» — голосил главарь банды, огребая по наглой роже. Отряхнув руки, я направился к таксисту, который спрятался в кустах и трясся от страха. «Парень, открой глаза! Ну же!» — встряхнул я его. «Годзинда, но не убивайте!» — пискнул он, прикрывшись от меня руками. «Да кому ты нужен? Заводи машину, едем в Саппоро. Ремонт крыши оплачу, давай топай!» — сказал я, а после схватил его за шиворот и толкнул к машине. Водитель озирался по сторонам и постоянно всхлипывал, разглядывая трупы. Смотря на мертвецов, он корчился, как будто испытывал физическую боль, но убегать даже не думал. Сев в автомобиль, водитель стал судорожно дергать ключ зажигания, а машина в ответ только фыркала, посылая трусишку в пешее эротическое. Поняв, что быстро мы не уедем, я отправился за трофеями. «Мусор, мусор. И это мусор. Ого! А это я заберу». Подобрав с земли клинок, выброшенный главарем, я подставил его лунному свету. На лезвии были выпилены каналы. Их можно было принять за прорези, по которым поступает яд. Но все было не так просто. Никакой кнопки для подачи яда не было. А если в клинок направить ману, то он начинает посвистывать, втягивая воздух. Очень полезная вещь. Зашел в общественный туалет, где дурно пахнет, активировал клинок, бац, и вся вонь улетучилась. Хе-хе-хе. Шучу, конечно. Подобные железяки в моем мире делали некроманты. Крайне занятные артефакты. Подойдя к обезглавленному трупу, я проверил свою догадку. Лезвие катаны с чавканьем вошло в плоть поверженного врага, и мертвец мгновенно осунулся, как будто из его тела выпили все соки. Правда, соки остались на месте. Клинок лишь разжижил и вытянул все кости. По лезвию текла белесая субстанция, которая следовала туда, куда я пожелаю. Бац! И у меня костяной наруч. Хлоп! А теперь костяной доспех. Правда, материала хватило лишь на нагрудник. Для полнотелого доспеха потребуется 3 или 4 трупа. Как бы там ни было, эту железяку я точно забираю себе. Да еще... Еще маску в виде морды демона. Обычная глиняная маска, какие продавались на рынке. Но если в нее влить немного маны, то глаза у маски открывались и придавали глазам надевшего артефакт оранжевый отблеск. Да, безделушка. Ну и что? Во-первых, это трофей. А во-вторых, я же должен привезти домой сувениры. Берем. Еще я заметил, что на груди у нападавших имелась татуировка в форме черного драконьего хвоста. Рывком я развернул один из трупов и стянул с него кимоно. Так и есть. На спине красуется азиатский огнедышащий дракон с короткими лапками и длинным змееподобным телом. Эх, видели бы эти бестолочи настоящего дракона, никогда бы не стали набивать себе эту мазню. А я в прошлой жизни прикончил немало летучих гадов и знаю, о чем говорю. А еще сорвал с шеи одного из покойников занятный амулет в форме азиатского дракона, кусающего себя за хвост. В центре амулета красовался ярко-синий камень. Красивая вещица, забираем. Клинок и маска улетели в пространственное хранилище, а амулет — во внутренний карман пиджака. Сев в такси, я кинул на переднее сиденье 2 десятка кошельков, собранных с трупов. Увидев окровавленные свертки бумаги, а именно так выглядели кошельки, таксист взвизгнул и, наконец-то, смог завести колымагу. Должен отметить, что сделал он это вовремя, ведь со всех сторон послышались звуки свистков. Полиция наконец-то проснулась. Мы успели покинуть район, прежде чем его оцепили полицейские. Да еще бы мы не успели. Водила гнал, как умалишенный, выжимая из своей ласточки все, на что она была способна. А способна она была на то, чтобы оглашать округу громогласным ревом и скоростью, на которой нас обогнал бы даже велосипедист. Но и этого хватило, чтобы благополучно покинуть город. Выехав на автостраду со странным названием «Сассон», мы попали в заложники горного серпантина. Дорога вихлялась из стороны в сторону, не давая толком разогнаться. Зато вид отсюда был «закачаешься». Отвесные скалы, а где-то внизу плещутся волны залива Строганова, которые наши японские партнеры переименовали в залив Исикари. Но я-то помнил из прочитанной книги по истории, что этот клочок моря мы отбили у япошек и долгое время контролировали. Пока ехали, я создал целебные лозы, которые расползлись по телу раненого самурая и начали его лечить. Питомец моего попутчика сперва скалил зубы, а после понял, что я не несу угрозы, и ткнулся в мою руку носом. «Рад помочь», — улыбнулся я и потрепал волчонка за ухом. Он зажмурился и стал поскуливать от удовольствия. «Ну и подкинули же вы мне проблема», — сказал я, смотря в голубые глаза волка. А тот лишь жалобно пискнул и поджал уши. «Не бойся, все с твоим хозяином хорошо. Десяток порезов, небольшая кровопотеря, зато внутренние органы и кости целы». Услышав это, волчонок радостно высунул язык и, часто задышав, лизнул меня. «Давай без слюней», — улыбнулся я и похлопал по сиденью рядом с собой. Волчонок, на удивление, оказался смышленым и тут же запрыгнул на указанное ему место, а после положил морду мне на колени. «Удобно тебе, волчара?» — рассмеялся я и потрепал его по холке. В ответ услышал урчание волчьего желудка. «Как доберемся до места, накормлю», — пообещал я и посмотрел в окно. Прекрасные скалы утопали в морской пене и лунном свете. Легкий ветерок врывался в салон через дыру в крыше и трепал волосы. Красота! Пока я любовался, справа от меня зашелестела сталь. Очнулся мой попутчик и судорожно пытался достать катану из ножен. Мы с волчонком повернули голову в его сторону, и только сейчас я смог рассмотреть парня. Длинные черные волосы, собранные в пучок, ярко-голубые глаза, вертикальный шрам на брови. Шею парня украшал платок из черной ткани, с помощью которого он скрывал свое лицо. Рукоять катаны то и дело вылетала из ножен и билась об обивку сидений, стекла, крышу. Это дико бесило парня, и он, как сумасшедший, продолжал пытаться достать клинок. Увидев, что мы смотрим на него, парень замер на мгновение и крикнул: «Киба, порви ему глотку!» Волчонок вопросительно наклонил голову в бок и посмотрел на хозяина, который разбил окно локтем и попытался выпрыгнуть в сторону обрыва. Гениальный ход. Но сделать его он не успел. Я схватил парня за волосы и дернул назад. «Да сиди ты, дурак! Я тебе жизнь спас, а ты из тачки на полном ходу прыгаешь». Парень завалился на волчонка, отчего его питомец жалобно пискнул и попытался перебраться на переднее сиденье, что не на шутку испугало водителя. «А-а-а, уберите собаку!» — заголосил таксист, дернув руль в сторону обрыва. Мы бы сорвались в пропасть, если бы я не создал лозы, которые вывернули руль в обратную сторону. При этом хозяин кибы продолжал ерепениться и попытался ударить меня ногой. Пришлось связать его лозами. «Ты достал!» — тяжело вздохнул я. «Слушай сюда. Ты рухнул в мое такси и потерял сознание. А я вступился за тебя и перебил преследователей». Глаза парня расширились от удивления. «Нет, я сделал это не по доброте душевной. Просто Киба так на меня посмотрел, что я не смог ему отказать в помощи», — пояснил я. И волчонок тут же вернулся на сиденье и лег мне на колени. «Да ну куда ты? Я ж просил не лизаться», — усмехнулся я, когда шершавый язык прошелся по моей щеке. Парнишка долго соображал. Раздумья длились минут пять, не меньше. Видя, что он больше не брыкается, я развеял лозы. Парень осмотрел себя с ног до головы, ощупал места, где были раны, и наконец-то сообразил, что я не просто защитил его, но и исцелил. «Ты Аками?» — спросил он, изумленно смотря на меня. «Понятия не имею, что ты несешь», — сказал я, видя в зеркало заднего вида, что водитель очень хочет пояснить. Я кивнул, давая разрешение. «Аками — это волк, посланник богов. Он помогает нуждающимся», — пояснил таксист. «Мне понравился волчонок. И ты решил, что я божественный волк?» — усмехнулся я. «Нет, я, конечно, часто общаюсь с богами, но я точно не их шавка. Еще что-то хочешь спросить или сказать?» Я вопросительно посмотрел на самурая, которому на вид было лет 20. «Меня зовут Эйтира Ода. Я последний член клана Минамото». Ода оттянул кимоно и показал татуировку красного карпа, плывущего вверх по течению горной реки. Да, его татуировка была сделана намного искуснее, чем татуировка драконов у тех покойников. «Дубровский Виктор Игоревич, по совместительству гайдзин, великий друид, убийца богов, разрушитель и созидатель миров», — представился я и, нахмурившись, добавил. «Ах да, я еще и граф». «Ну ты и скажешь, убийца богов, разрушитель миров, серьезно?» — засмеялся Ода, немного расслабившись. «Это далеко не все, чем я славлюсь», — сказав это, я пристально посмотрел на самурая и спросил. «Может, расскажешь, почему те головорезы пытаются с тебя убить?» Ода начал длинный, излишне подробный и запутанный рассказ. Из него я понял следующее. Ода защищал своего хозяина до последнего вздоха и не смог защитить. Прикончил его господина глава из клана Кога. У них еще символ черного дракона набит на спине. Теперь глава клана Кога хочет убить последнего свидетеля своих злодеяний. Ода успел утащить с поля боя катану своего хозяина и сбежал, защищая клинок ценой жизни. Мол, клинок — древняя реликвия клана Минамото и все такое. Ода не желает, чтобы меч достался враждебному клану. «Проклятие! У меня от твоих рассказов голова разболелась», — выругался я, потеряв виски. «Кима! Место!» — добавил я, привлекая внимание волчонка, и он охотно подошел ко мне и ткнулся мордой в плечо. «Хороший мальчик!» — усмехнулся я, приобняв волчонка. «Дубровский донос! Прости меня за недостойное поведение. Я подумал, что ты один из людей Кога и...» Парень замялся, зажмурив глаза, как будто ему было неимоверно стыдно за свой поступок. Хотя чего стыдиться? Никто не пострадал. «Напав на тебя, я поступил недостойно. Я обязан тебе жизнью и клянусь честью слуфов...» Пробубнил Ода, так как я заткнул ему рот. «Ты дурак?» «Вам...» — замялся парень. «В каком смысле?» «Клятвами верности не разбрасываются. И поэтому я еще раз спрашиваю, ты дурак? Или реально собираешься присягнуть на верность первому встречному?» Нахмурившись, я смерил Ронина взглядом. В этот момент мне понравилось, что Киба скопировал мою позу и точно так же посмотрел на хозяина. «Вы спасли мне жизнь. Я обязан вам отплатить. Поэтому да, я решил, что буду служить вам до конца своих дней», — уверенно выпалил Ода и менее уверенно добавил. «Но я смогу выполнить клятву лишь после того, как отомщу за своего господина». «Ах, что за морока!» — я тяжело вздохнул и спросил у волчонка. «Как ты его терпишь?» Киба смешно встряхнул ушами и посмотрел на меня, заставив расплыться улыбки. «Ладно. Хрен с тобой, золотая рыбка. Я принимаю твою клятву. Только правило одно. Ты делаешь все, что я скажу. Беспрекословно. Только если ваши приказы не будут противоречить кодексу Бусидо». «Пути воина», — мыкнул я. «Какие у вас основополагающие постулаты? Верность, справедливость и мужество?» Ода кивнул. «Тогда можешь не переживать. Дубровский всегда поступает по совести и своих не бросает. Бывает, что из-за меня друзья влипают в передряги, но я всегда рядом, чтобы подставить плечо в трудную минуту. Кстати, теперь ты будешь выполнять мою роль». «В каком смысле? Я должен буду воздавать себя за Дубровского?» — опешил Ода. «Нет, ты выступишь в роли человека, который привлекает беды в жизни других. Ведь за тобой охотятся. А раз я твой господин, то теперь охотятся и за мной тоже». «Дубровский дано! Позволь мне забрать клятву! Я не хочу подвергать вашу жизнь опасности!» — взмолился Ода, и если бы мог, то встал на колени, но в машине было не развернуться. Поэтому он просто наклонил голову и сложил руки в молитвенном жесте. «Ага. Еще чего. Я тебя предупреждал, что клятвами не разбрасываются. «Теперь я твой господин до конца твоих дней», — насмешливо сказал я и добавил. «А насчет мести не переживай. Придумаем что-нибудь». Я согласился помочь Оде отомстить по доброте душевной. Парень верно служил своему господину, едва не погиб. Да, он странный, к тому же простак, каких поискать. Но мне нравится его честность. А еще, пока мы ехали в Саппоро, Ода рассказал, за что сотню лет назад был уничтожен клан Кога. Взяточничество, убийства, грабежи, изнасилования, пытки, торговля людьми и оружием. Эти психопаты даже пригрели культа некромантов и поставляли им деревенских жителей для опытов и создания непобедимой армии мертвых. В конечном итоге эти выродки так заигрались в безнаказанность, что двинули на штурм столицы. Сражение вышло знатное, и если бы лидеры Кога не спешили, то смогли бы победить, а так банально не хватило сил. Сюгунат отправил на защиту столицы всех подданных, а заодно привлек к бойне заокеанских партнеров. Кога потерпели сокрушительное поражение и лишились всего — земель, титулов, жизни. Но спустя сотню лет снова подняли голову. Из тени, не спеша, подло, расчетливо. Если бы Ода погиб, то они запросто смогли бы выдать себя за клан Минамото, хотя они это и делали. А если Ода умрет, то ничего не помешает клану Кога возродиться. Правда, меня смущает, что эти придурки носят на телах метки своего клана. В чем проблема содрать верхнюю одежду со всех встречных воинов и понять, кто на чьей стороне? Ведь огромную татуировку черного дракона не утаишь. Или японцы тоже рассчитывают на русский авось? Это я и спросил у Оды. Оказалось, что бойцы клана Кога идут на дело, не скрывая татуировок. Эдакие смертники. Если их поймают, то они никаким образом не укажут на своего господина, засевшего в замке Минамото. Мол, клан Карпа не при делах. А вот в повседневной жизни они используют артефакты, которые подменяют тату дракона на Карпа. Так вот, что за безделушку я нашел. Я вытащил из кармана амулет в форме дракона и влил в него ману. Расстегнув рубаху, я наткнулся на Карпа, плывущего вверх по течению. «Ха-ха-ха! Ну, теперь ты не последний из клана Минамото. Я тоже своего рода Карп!» — засмеялся я, но улыбки на лице Ода не увидел. «Извини». «Долго нам еще ехать?» — спросил я у таксиста, чтобы сменить тему разговора. «Почти приехали», — отозвался парень, и машина плавно свернула за скальный выступ. Перед нами открылся огромный город. В длину он был около 30 километров. Куча двухэтажных построек, да, в самом центре красовался замок местного префекта. Но привлекло мое внимание не это, а обилие цветущих сакур. Сакурой называют разновидность вишни, и она цветет невероятно яркими розовыми лепестками. На въезде в город были сотни сакур, лепестки которых срывал ветер и бросал нам под колеса. Как же красиво! Я невольно расплылся в улыбке и порадовался тому, что у нас пробита крыша. Ветер забросил в салон ворох розовых лепестков. Повертев их в руках, я вдохнул аромат и поглотил растение. Чертовски удобно, что в маленьком лепестке скрывается информация о строении всего дерева. Нужно лишь уметь извлечь эту информацию. Да, сакура в бою бесполезна, но как же будет красиво, когда я высажу сотни деревьев в дубровке вдоль реки. «Господин, какой район вам нужен?» — отвлек меня от размышлений таксист. «Сейчас посмотрим», — сказал я и достал из кармана бумажку. «Район Сираиси, улица Чиококуда, 22». Таксист сосредоточенно кивнул и свернул налево. Япония, город Отару. Портовый район. Господин Юридзава стоял на пристани и провожал взглядом купеческий корабль из Российской империи. Ему не нравились русские, но очень нравились деньги, которые они привозили. Да и товары у них были отличные, чего уж скрывать. Нелюбовь к русским он заполучил, когда его отец погиб на войне. Мать Юридзавы была красавицей, но, к сожалению, это были все ее достоинства. Готовить не умела, как и работать. Прекрасный цветок, запертый в ужасном месте. Глава семейства погиб, а мать так любила сына, что пошла работать в район красных фонарей, лишь бы прокормить его. Какая ирония! Чтобы спасти жизнь Юридзавы, она уничтожила его честь. Что бы ни случилось, и как бы он себя ни проявил, он навсегда останется сыном шлюхи. Годы шли, а эта рана становилась все глубже. Все, что он мог, так это наращивать свое влияние. Держать в страхе всех, кто посмеет вспомнить его покойную мать. В порту, как всегда, царило беззаботное веселье. Моряки бежали в район красных фонарей, напивались в объятиях красоток и тащились обратно на корабль. По пути их подстерегали местные разбойники и с радостью обирали пинчук. Те, кто сопротивлялся, получал нож в пузо и летел в воду с причала. Но бывало и наоборот. Порой грабители погибали, причем десятками, стоило им наткнуться на сильного одаренного. Это было нормой. В порту дураки долго не жили. Ты либо с первого взгляда можешь оценить силу противника, либо ты покойник. Вспомнив молодые годы, Юридзава сжал и разжал кулак. Под кимоно на его теле имелся сильный ожог. Когда ему было 16, он промахнулся и решил напасть на того, на кого не следовало. Русский моряк поджарил руку парня, но убивать не стал, пожалел. Презрительный взгляд того моряка до сих пор не дает покоя Юридзаве. Позади послышались прерывистые шаги. Окровавленный самурай с лицом, покрытым маской демона, рухнул на колени у ног Юридзавы и, громко дыша, прохрипел: «Мальчишка скрылся!» Боец выглядел скверно. Из рассеченной груди на мостовую ручьем лилась кровь. Глаза мутные, похоже, он вот-вот потеряет сознание. «Как это произошло?» — холодно спросил Юридзава. «За мальчишку вступился Гайдзин. Все наши убиты». От этих слов глаза Юридзавы налились кровью. Молниеносным движением он подскочил к раненому и, схватив его за глотку, поднял над землей. «Гайдзин!» — прорычал Юридзава. «Как он выглядел?» «Пощади!» — прохрипел боец. От натуги на его лице проступили вены, а кожа побагровела. Юридзава помедлил, но все же разжал руку. Раненый рухнул на спину и, потирая глотку, прохрипел: «Черный костюм. Бесстрашный взгляд, злой, как йокай». «Что еще?» — нетерпеливо спросил Юридзава и наступил на голову бойцу. «Быстрее!» «У него черные волосы и голубые глаза», — прорычал раненый, корчась от боли, и добавил: «Коричневый чемодан». Услышав это, Юридзава поднял ногу. «Спасибо, господин», — поблагодарил боец, думая, что его пощадили. Но в следующий миг пятка врезалась в череп раненого, раздавив его, как переспевшую грушу. Мозги прыснули по мостовой, а тело забилось в конвульсиях. «Гайдзин с чемоданом и бесстрашным взглядом», — проговорил Юридзава, потирая гладко выбритый подбородок. В руке появился мобилет, на котором он спешно набрал номер. Трубку взяли мгновенно. «Ты проследил за Гайдзином?» — спросил Юридзава у бойца, которого отправил для слежки за Дубровским. «Да, господин. Гайдзин спас Оду Аитира и убил больше двух десятков наших бойцов». «Почему ты его не прикончил?» «Вы приказали только следить». «Молодец. Ты все правильно сделал. Куда направился Гайдзин?» «Его машина остановилась в Саппоро возле клиники Манаса Дасана». «Продолжай наблюдение. Я хочу знать о каждом его шаге». Юридзава сбросил вызов и, постучав мобилетом по ладони, сказал: «Кто же ты такой, Гайдзин? А самое главное, почему суешь нос в наши дела?»